Глава 10. Расин любил короля. Почему многие историки литературы так старались это затушевать? Мы также можем судить об этой любви как слепорожденной о красках и линиях. Нам такая любовь чужда, вернее, мы перенесли ее на другие объекты. Что поразительнее, когда люди поклоняются куску трехцветной материи или когда предмет их поклонения — человек, воплощающий в себе Францию, человек, чьи предки создали Францию, а дети именуются детьми Франции. Если бы Жан Расин мог узнать, как шокирует нас его страстная привязанность к королю, он был бы, наверное, удивлен ничуть не меньше, чем современные французские католики, если бы их патриотизм сочли ересью. Имеются в виду идеи галликанства, религиозно-политического движения, сторонники которого добивались автономии французской католической церкви от папства. Галликанство в XVII-XIX веках неоднократно осуждалось Ватиканом. Вряд ли он понял бы, что возмущает нынешнего теолога в его словах из письма госпоже де Ментенон. «Господь даровал мне милость никогда не краснеть ни за короля, ни за Евангелие. Сначала король, а уже потом Евангелие». Пожалуй, только в этом воспитанник Пор-Рояля погрешил против первенства духовного начала. Немилость короля ускорила кончину Расина. Нас это не удивит, если мы вспомним, в какой части он был целых 20 лет после постановки Федры. Чем больше было милости, тем больнее оказалось их лишиться. Он видел в этом счастье — быть любимцем своего кумира, в любое время дня и ночи спешить на зов царя царей, пользоваться едва ли не единолично привилегией без специального приглашения присутствовать при утреннем выходе его величества. Королевский постельничий дал Расину понять, что ему это не по вкусу. И Расин от души порадовался, когда того заключили в Бастилию по обвинению в квиетизме. Квиетизм — религиозно-этическое учение, созданное испанским теологом XVII века Мигелем де Молиносом и проповедовавшее пассивную чистую любовь к Богу. Во Франции основными проповедниками квиетизма, осужденного в 1687 году папой Иннокентием XI, были мистическая писательница госпожа де Гийон и Фенелон. В 1693 году оба они впали в немилость и подверглись преследованиям из-за своих религиозных убеждений. Король был так милостив, что когда у него начиналась бессонница, оставлял Расина на ночь в своей опочивальне. У него не было недостатка в чтецах, но кто из них мог сравниться с Расином? Однажды в Отее, в гостях у Буало, Валенкур слышал, как Расин читал с листа Эдипа Софокла с таким пылом, что у слушателей захватило дух. А когда в один прекрасный день в Тюильри он декламировал сам себе Митридата, рабочие решили, что он сошел с ума и того гляди бросится в пруд. Отей — местность в районе Булонского леса, ныне часть Парижа, а в XVII веке его пригород, где находился загородный дом Буало. Однако замечательнее всего не то, что Людовик XIV поднимал величайшего поэта Франции с постели, чтобы тот развлекал его чтением, а то, что он повелел ему бросить стихи и сделаться историком. Это лишний раз доказывает, какого высокого мнения был Людовик XIV о своей особе, причем самое поразительное, что никого из современников это назначение нисколько не удивило. Стараниями госпожи де Монтеспан Расин и Буало удостоились сомнительной чести быть возведенными в ранг королевских историографов. Произошло это в феврале 1677 года, то есть как раз тогда, когда столько тайных и явных причин заставили Расина пойти ва-банк. Большого шума новое назначение не вызвало, но насмешек хватало, завистники не дремали. В те времена военные не любили, чтобы литераторы совали нос в их дела. Героизм был привилегией, которую буржуа охотно уступали вельможам. Бюсси Рабютен возмущался, что король не доверил писать историю своего царствования родовитому дворянину, такому, например, как он, Бюсси. А самому королю было, наверное, забавно таскать за собой в походы двух замечательных поэтов, не слишком ловко держащихся в седле. Примерно так же, вероятно, во время последней войны посмеивался король-народ, встречая в окопах великих писателей, которые, между прочим, льстили этому народу гораздо больше, чем Буало и Рассин Людовику XIV. В 1678-1693 годах Рассин сопровождает короля, воюющего в Нидерландах и Люксембурге. Война с Нидерландами шла в 1672-1678 годах. Военные действия на территории Люксембургского герцогства шли в ходе войны с Аугсбургской лигой в 1688-1697. Лигу составляли Англия, Испания, Нидерланды, Швеция и некоторые германские княжества. Буало почти все время проводит дома, пытаясь вылечить больное горло. Его боязнь полностью потерять голос — едва ли не единственная тема, дошедшая до нас переписки двух великих людей, если не считать рассуждений о просодии. Шутка Сегре не лишена справедливости. Господин де Ларош-Фуко имел в виду Депрео и Рассина, когда сказал, что не может долго нравиться тот, кто всегда умен на один лад. Эти двое не знают ничего, кроме поэзии. Заговорите с ними о чем-нибудь другом, и вы поставите их в тупик. Сегре... Жан Риньо де, 1624-1701, поэт. Но самые злые насмешки обрушились на Рассина и Буало при осаде Гента. Придворные прозвали их господами с возвышенными чувствами. Гент был осажден в ходе Фландерской кампании 1678 года и сдался 12 марта. Король, не отличавшийся большой тактичностью, намекнул на это сразу после смерти поэта. «Господин Депрео, — писал Жан-Батист своему брату Луи, — без устали хвалил христианское мужество, с которым он, Рассин, встретил смерть, и даже сказал об этом королю. Тот отвечал, — меня это немало удивляет, ибо, насколько я помню, при осаде Гента вы и то проявили больше отваги». Лучший друг Рассина при дворе, господин де Кавуа, на войне то и дело строил ему козни, чтобы посмешить короля. Некоторые из них, не стоящие пересказа, упоминает Луи Рассин. Кавуа Луи Доже, маркиз де, 1640-1716, офицер королевской гвардии, ловкий царедворец, любимец женщин. Шутки госпожи де Савинье более остроумны. Так вот, два поэта-историографа следуют за двором, невообразимо растерянные, пешком, верхом, по уши в грязи. Их изумление забавляет короля. У обоих безмерно дурацкий вид. На днях они сказали королю, что теперь их не удивляет необычайный храбрый солдат. Чтобы покончить с ужасами военной жизни, всякий с радостью пойдет на верную смерть. Все рассмеялись. Так наши поэты развлекают короля. Как бы там ни было, письма Рассина из армии гораздо человечнее, чем можно было бы ожидать. Те черты чрезмерно чувствительного поэта, над которыми насмехались люди вроде Севинье или Скюдери, встречают у нас наибольшее сочувствие. Скюдери, либо Мадлен де Скюдери, 1607-1701, писательница, автор галантно-авантюрных романов, либо Жорж де Скюдери, 1601-1667, поэт, ее брат. Конечно, у него иногда вырываются и такие слова, как в письме маршалу Люксембургскому по случаю его победы при Флерюссе. Все было в этой битве. Величие, вражда, отвага, огромная армия, ужасная резня. Судите сами. Какое здесь раздолье для историка? Флерюс — селение на территории Эно, исторической провинции Бельгии, где 1 июля 1690 года маршал Люксембургский разбил войска Аугсбургской лиги. Но когда перед нами письма неофициальные, мы яснее читаем истинные мысли Расина. Вот, например, что он пишет в мае 1692 года после смотра в лагере при Живри, в 2 часах от Монса. «Я был до того утомлен и ослеплен блистанием шпаг и мушкетов, так оглушен барабанами, трубами или таврами, что, по чести сказать, перестал понимать что бы то ни было, положился на своего коня и от всего сердца желал лишь одного, чтобы все, кого я вижу, оказались в это мгновение в своих хижинах или домах, рядом со своими женами и детьми, а я сам на улице Каменщиков, в кругу моей семьи». Монс, город на территории Эно, капитулировал 8 апреля 1691 года. Парадная история, которую создал Расин и которая, должно быть, состояла из одних словословий, Расин был неправ, но он исполнял волю короля, сгорела в январе 1726 года в доме Валенкура. Пожар был такой сильный, что даже серебро расплавилось. Естественно, не уцелели и книги, в частности, все сборники анекдотов о знаменитых людях, которые коллекционировал милый болтун. В 1683 году стараниями Лувуа Расин был принят в Малую Академию, существовавшую с 1663 года. Вместе с Буало, Ренсаном, Шарпантье, Таллиманом-младшим, Кино и Филибьеном наш поэт придумывал надписи для медалей в честь великих деяний короля. Из этого кружка ученых-царедворцев возникла впоследствии Академия надписей и изящной словесности. Итак, день и ночь Расин льстил королю, и даже служба его состояла в том, чтобы беспрестанно восхвалять монарха. Так ли хорошо он справлялся со своими обязанностями, как это принято считать? Стоит повнимательнее вчитаться в черновик одного из его писем госпоже де Ментенон, и станет ясно, что вместе с удачей Расину изменила и ловкость царедворца. Быть постоянно перед глазами владыки и никогда не вызывать его неудовольствия — вот главное умение придворного. Научиться ему невозможно, это врожденный дар. «Он жаждет прослыть услужливым», — язвительно пишет Шпангейм, «но не хочет и не может оказать ни единой услуги. Удивительно, как он до сих пор не впал в немилость. Для человека, вышедшего из низов и попавшего ко двору, он держится неплохо. Он заимствовал у актеров напыщенные жесты, подправил их и получил доступ всюду, вплоть до королевской опочивальни. Конечно, к суждению бранденбуржца нужно относиться с осторожностью. Но вот в передаче Луи Расина мнение Людовика XIV, который, вероятно, является тут самым авторитетным судьей. Кавуа подле Расина мнит себя остроумцем. Расин подле Кавуа мнит себя царедворцем. Приговор вынесен. Впрочем, он ничуть не принижает поэта в глазах тех, кто его любит. Расин выбивался из сил, занимаясь делом, которое ему, выходцу из буржуазной, провинциальной, янсенистской семьи, было глубоко чуждо. Великие Арно и Николь деликатно предостерегали его. Они говорили ему о чрезмерности его словословий. По поводу речи в Академии сам король изволил заметить, что лесть в слишком больших дозах вредна. Не в том ли состояла главная ошибка Расина-царедворца, что его любовь к Людовику XIV была искренней? Не случайно он сказал в Эсфире: «Кто оскорбление не может пережить и облик истинной личиною прикрыть, тот пусть от царских глаз подальше отстранится». Сам он, по собственному признанию, в присутствии короля терял голову. Вскоре мы увидим, как он впивается глазами в августейшее чело, ловит слова, слетающие с этих еще недавно ласковых, а ныне суровых уст, пытается поймать взгляд монарха, кружит вокруг светила, которое по-прежнему светит, но уже не греет. Король лишил его благосклонности, как Бог лишает благодать, и не в силах бедного человека вернуть утраченное счастье. Милости и немилости короля неисповедимы.